Глава 9. Алексею было известно далеко не все. Вернее, девушка почти ничего не знала. В планы полиции не входило делиться информацией с родственниками главного подозреваемого. Дело же обстояло так. Сначала нашли машину Андрея Яковенко и в ней следы самого погибшего и неизвестного мужчины. На следующий день утром отправившиеся на озеро рыбачить и купаться мальчишки увидели в зарослях тростника утопленника. С визгом они выскочили на берег, позвонили своим родителям. Те, ничего не поняв из спутанного рассказа своих детей, прибыли на место и, увидев собственными глазами труп мужчины, вызвали полицию и скорую. Одним из первых на глаза оперативникам попалось заявление Анны Суздальцевой о пропаже ее жениха. К заявлению прилагалась фотография Андрея Юрьевича Яковенко. «Это, скорее всего, он», — проговорил один из оперативников, сравнивая фотографию живого Яковенко со снимком выловленного из озера трупа. По каким-то своим, неясным для простого обывателя соображениям, следователь не стал вызывать на опознание Анну. Ближайшим родственником Яковенко была сестра Валентина Юрьевна Гурьянова. Узнав, что она в больнице, хотели пригласить кого-то из соседей, но выяснилось, что имеется зять — Родион Михайлович Гурьянов. Он только что прибыл из другого города. Оперативников Родион встретил недружелюбно. Узнав, зачем он им понадобился, схватился за голову. «Как же я скажу об этом Вале?» — закричал он. «Вы сначала опознайте труп», — сухо посоветовал один из оперативников. Родион как-то сразу сгорбился, съежился и поплелся следом за оперативниками к их машине. Вскоре он подтвердил. «Да, это мой шурин Андрей Яковенко. Кто убил его?» — спросил он. «Его не просто убили, его оглушили ударом тяжелого предмета и без сознания, но живого, бросили в воду». «О, Господи!» — вырвалось у Родиона. «Покарает его изувера! Валя, моя бедная Валя! Как она это все переживет? Андрей — ее единственный родственник, она заменила ему мать, растила его с 10 лет!» «Успокойтесь, пожалуйста», — попросили его. Но Родион все повторял одно и то же. «Как же я скажу об этом Вале?» В конце концов, патологоанатом решил, что ему самому требуется успокоение, и сделал мужчине укол, после которого Родион затих. Глаза его точно остановились. Сжалившись, один из оперативников отвез его домой на служебной машине. В больницу следователь отправился сам. От врача он узнал, что Валентина чувствует себя неплохо, разве что сильно подавлена. Но это и неудивительно в ее состоянии, однако поговорить с ней он разрешил. Филипповна, узнав, что с ее подопечной намерен разговаривать следователь, взъерепенилась, но никто церемониться со старухой не стал, ее просто выставили за дверь. Валентина, к удивлению следователя, повела себя спокойно. Она не стала рвать на себе волосы и валяться по полу, только и проговорила каким-то безжизненным, бесцветным голосом. «Я знала, что Андрюши больше нет». «Откуда?» — спросил следователь. «Сердце материнское не обманешь», — горько вздохнула женщина. «Но простите», — осторожно проговорил следователь, — «вы ведь ему не мать, а сестра». «Так-то сестра», — согласилась она. «Но я растила его с малолетства и потому была ему матерью. Это чувство так и осталось со мной». Она приложила руку к сердцу. «Вы не знаете, у вашего брата были враги?» «Враги», — недоверчиво проговорила женщина, потом грустно усмехнулась. «Откуда же ему было взяться у Андрюши?» «Например, конкуренты в бизнесе», — подсказал следователь. «Нет, они как-то мирно сосуществовали», — ответила Валентина. «Андрей дорогу никому не переходил, бизнес свой вел честно. Ни у кого куска изо рта не вытаскивал». «А из персонала его фирмы никто им обижен не был?» «О чем вы говорите?» — отмахнулась Валентина Юрьевна. «Персонал на него чуть ли не молился. Сами подумайте. И зарплата достойная, и условия труда. Путевки летом давали семейные на отдых в летнем лагере. Половину стоимости оплачивала фирма». «Да», — согласился следователь. «Если верить вашим словам, то такого работодателя поискать еще». «А вы верьте, я вас не обману». «Но ведь кто-то его все-таки убил». «Я ума не приложу, кто мог это сделать». Из глаз женщины выкатилась слезинка, и она тотчас, словно застеснявшись присутствия чужих людей, стерла ее со щеки тыльной стороной ладони. Может быть, ваш брат подобрал на дороге какую-нибудь девушку? Осторожно высказал предположение следователь и быстро добавил. Допустим, он хотел ее подвести. Но Валентина поняла его первоначальную мысль правильно и ответила сурово. Мой Андрей не такой. Ну да, ну да. Пробормотал следователь всем своим видом, показывая, что все, мол, не такие. У Андрея была невеста, отрезала Гурьянова. Анна, и они очень любили друг друга. В первый день лета у них должна была состояться свадьба. Я понимаю, вздохнул следователь. Но и вы меня поймите. Ни для кого не секрет, что некоторых мужчин буквально заклинивает перед свадьбой, и они не упускают ни одного шанса оторваться перед полной потерей свободы. «Глупости!» — прикрикнула на него Валентина. «Я уже вам сказала, что мой Андрей не такой. Он любил Аню и никогда не позволил бы себе оскорбить ее неверностью». «Однако вашего брата все-таки кто-то убил», — напомнил следователь. «Да, я понимаю». Женщина уронила голову на руки и теперь уже заплакала, не стесняясь следователя. Он засуетился возле нее, налил ей воды. «Вот выпейте, пожалуйста, Валентина Юрьевна, успокойтесь. Сосредоточьтесь на том, кто все-таки мог желать зла вашему брату. Нам очень нужна ваша помощь». Валентина перестала плакать, подняла залитые слезами глаза на следователя и сказала. «Вы вот спрашивали о врагах Андрюши?» «Да, вы что-то вспомнили?» «О врагах нет. О друзьях вспомнила». «О друзьях?» Не понял следователь. «Да, об одном друге Андрея, можно сказать, единственном. Другие так?» Она небрежно махнула рукой. «Приятелями ему были, а с этим Андрей был не разлей вода». «И кто же это?» Все еще, не понимая, куда она клонит, спросил следователь. «Данила Богуславский». «И что же этот Богуславский мог желать смерти своему близкому другу?» «А почему нет?» — пожала плечами Валентина. «Но зачем? Должна же быть какая-то причина, и притом веская». «Причина была». Чуть ли не шепотом ответила женщина. «И какая же?» — продолжил допытываться следователь. «Богуславский влюбился в невесту Андрея, Анну Суздальцеву, и хотел забрать ее себе любой ценой». «Что заставило вас так думать?» В голосе следователя были слышны нотки сомнения. «Андрей припер Данилу к стенке, и он сам ему признался, что любит Анну». «Но вы намекнули насчет цены?» — напомнил следователь. «Да, он даже послал ей на Валентина в день Анютины глазки!» — почти выкрикнула женщина. «Простите», — заморгал ресницами следователь. «Я не понял, что он ей послал?» «Анютины глазки, цветы такие!» «Не вижу криминала!» Следователь явно был растерян. «Разве вы не знаете?» — возмутилась женщина. «Что Анютины глазки посылают девушке на Валентина в день, чтобы приворожить ее?» «Нет, простите», — развел руками следователь. «Я не знал этого. Ну, это же чушь!» Помимо воли вырвалось у него. «Может быть, и чушь», — сердито проговорила женщина. «Но факт остается фактом». «Каким фактом?» «Данила хотел приворожить Анну, но у него ничего не вышло». «И не могло выйти», — насмешливо проговорил следователь. Валентина кивнула, словно соглашаясь с ним, и сказала. «Тогда Данила решил избавиться от Андрея». «А вот это уже серьезное обвинение, однако, чтобы обвинить Богуславского в убийстве вашего брата, одних предположений и догадок мало». «Какие там догадки?» — нетерпеливо махнула рукой Валентина. «Они же накануне встречались». «Анна с Данилой?» «Да нет же, Андрей с Данилой». «А вы хотите сказать, что Данила Богуславский последний, кто видел вашего брата живым?» — спросил следователь. «Я не хочу сказать, а говорю!» — сорвалась на крик Валентина. «Тише, тише!» — проговорил следователь и спросил. «Откуда вам это известно?» «Андрей по пути заехал проведать меня». «В больницу?» «Нет, в больницу я попала уже после!» Опять сорвалась на крик женщина. «Ах да, продолжайте!» «Мой муж, Родион, уехал в командировку. Брат беспокоился обо мне и старался почаще навещать меня. Вот и...» «В тот вечер он заехал, посидел с полчасика и сказал, что торопится. Я спросила, куда?» «Он ответил, что у него встреча в следе белого человека с Данилой». «В следе белого человека?» — переспросил следователь. Да, это придорожное кафе почти на выезде из города. Валентина Юрьевна, вы только что говорили мне о том, что ваш брат поссорился с Богуславским из-за своей девушки. Говорила. А зачем же им было встречаться? Андрей вбил себе в голову, что его свидетелем на свадьбе должен быть только Данила. Но свидетели на свадьбе давно не обязательны, заметил следователь. Знаем, сердито отмахнулась от его слов женщина. Но Андрей хотел соблюсти традиции. То есть они помирились? На лице следователя было разлито недоумение. Так думал мой брат. А вы думаете иначе? Неважно, как я думаю, отрезала Гурьянова. Важно то, как думал Данила. И как он думал? Спросите у него сами. Я же вам говорю, что Андрей пропал после встречи с Данилой, и телефон брата перестал отвечать тогда же. Хорошо, спасибо за то, что нашли силы поговорить со мной, проговорил следователь. Я обещаю вам, что мы все выясним. Я очень надеюсь на это. Тихо отозвалась женщина и буквально упала на больничную койку. В дверях следователь остановился. Валентина Юрьевна, мне нужны ключи от квартиры вашего брата, у вас они есть. Родион, мой муж, даст вам ключи от квартиры Андрея. Он должен будет поехать с нами. Да, он поедет. Голос женщины стал совсем слабым. Я позвоню Родиону и предупрежу его. Спасибо, поправляйтесь. Уже закрыв за собой дверь, следователь подумал о том, что сморозил глупость, но что он еще мог сказать? Телефон Андрея Юрьевича Яковенко, как говорят в таких случаях, как в воду канул. А в данном конкретном происшествии, исходя из того, что труп Яковенко был выловлен из воды, логично было предположить, что телефон покоится на дне. Озеро было небольшое и не такое уж глубокое, поэтому водолазам не составило труда исследовать его вдоль и поперек. Ничего полезного они не обнаружили. Теперь же следователю оставалось только сказать, что мобильник как сквозь дно провалился, но он сделал вывод, основанный на своем опыте, решив, что аппарат забрал преступник. Выходит, на нем имелась какая-то выдающая его участие в деле информации. Обыск в квартире Яковенко никакой подсказки, способной помочь в раскрытии преступления, не дал. Версия о самоубийстве не рассматривалась в принципе, так как на голове трупа имелась рана от удара, предположительно камнем. На берегу их было полно, камень среди камней искать было бессмысленно не только из-за их большого количества, но и потому, что убийцы редко бывают полными идиотами. Следовательно, камень был выброшен в воду. Подозреваемый у следствия пока имелся только один — Данила Сергеевич Богуславский. При задержании у Богуславского был изъят смартфон, в его памяти сохранился обмен звонками с Яковенко как раз в вечер его убийства. Богуславский не думал отпираться. Он сообщил, что они встречались с Андреем, как и сообщила его сестра, в придорожном кафе «След белого человека». После кафе Андрей вызвался подвести его. «До дома?» — быстро спросил следователь. «Нет, до метро». «И вы сошли возле метро и сели на электричку?» «Нет, я решил пройтись пешком», — ответил Богуславский с едва заметной досадой в голосе. «По ночному городу?» Следователь приподнял брови в знак удивления. «Это что, запрещено законом?» — спросил Данила. «Нет, но с чего бы вам разгуливать одному по ночному городу?» «Мне нужно было подумать». «О чем?» «Как мне жить дальше?» «А не о том ли, как умереть вашему другу?» — спросил следователь. — Что за бред? — вспылил Богуславский. — И впрямь бред, — согласился следователь. — Ведь вы уже убили Андрея Юрьевича к тому времени. — Я никого не убивал, тем более своего друга. — Другом он вам был до того, как вы влюбились в его невесту Анну Суздальцеву. — Неправда. — Что неправда? То, что вы влюбились в девушку друга? — Нет, это правда, — нехотя признался Данила. — Я влюбился в Анну. Но я не собирался отбивать ее у Андрея и мешать их счастью. «А как же Анютины глазки?» — ехидно спросил следователь. «Какие еще Анютины глазки?» — устало спросил Богуславский. «Те самые цветочки, что вы послали Суздальцевой в Валентинов день, чтобы приворожить ее». «Вы сами-то верите в то, что говорите?» — спросил Богуславский и, не удержавшись, добавил. «Взрослый человек при должности». Следователь пожал плечами. «Я, по-вашему, похож на идиота?» — спросил Данила. «Вроде нет, но говорят, что любовь лишает рассудка», — заметил следователь. «Так могут говорить только те, у кого этого рассудка изначально не было», — в сердцах ответил Богуславский. «Значит, вы отрицаете свою причастность к убийству?» — продолжил допытываться следователь. «Отрицаю», — твердо заявил Данила. «В машине Яковенко найдены следы вашего пребывания в ней». «Естественно», — ответил Богуславский. «Он же привез меня в город». Больше пока предъявить Богуславскому было нечего, но мотив у него, по мнению следователя, был железобетонный. Следователь не поленился и съездил в кафе «След белого человека». Сделал он это, скорее всего, для очистки своей совести и из нежелания оставлять в деле хоть какие-то белые пятна. Богуславский не отрицал, что встретился с другом в этом кафе. Подтверждал он и то, что вышли они из него вместе и оба сели в машину Яковенко. Можно было рассчитывать только на то, что в своих показаниях сотрудники кафе скажут о том, что друзья ссорились во время встречи, но ничего подобного не случилось. И бармен, и официант сказали, что парни вели мирную беседу, не повышая голоса друг на друга. Официант подходил к ним несколько раз, но ни разу не разобрал, о чем именно они говорили. Следователь попросил показать внутренние и внешние камеры наблюдения. Его просьбу выполнили без малейшего возражения, и он смог убедиться собственными глазами, что сотрудники кафе сказали ему правду. Внешняя камера запечатлела, как Яковенко и Богуславский сели в автомобиль и уехали. Но все-таки что-то в этой картинке насторожило следователя. Он не сразу понял, что именно. Попросил сделать копии с обеих камер наблюдения. Получив их, собрался уже было сесть в свой автомобиль, но вдруг остановился и спросил сопровождавшего его метрдотеля. «Почему у вашего кафе такое странное название?» «Ничего не странное», — обиженно ответил метрдотель и снизошел до объяснения. «Так индейцы называли подорожник, который в Америку занесли белые люди на своих башмаках». Следователь хотел пошутить, что вроде бы поблизости не наблюдается никаких индейцев, но решил придержать язык за зубами, чтобы не раздражать лишний раз работников общепита. Поэтому он сказал: «Спасибо большое за предоставленную информацию и оказанное содействие правоохранительным органам». Метрдотель не уловил скрытой иронии в голосе следователя и ответил с достоинством: «Пожалуйста. Жаль, что вы у нас не отобедали». «Как-нибудь в другой раз», — пообещал следователь. Всю дорогу, пока он ехал до города, его мучило ощущение того, что что-то на изображениях, зафиксированных камерами, неправильно. Ну что? Что именно? И вдруг его озарило. Хорошо, что он как раз в это время притормозил на светофоре. «Ну, конечно!» — закричал он вслух. «На машине Андрея Юрьевича Яковенко был навигатор». Точнее было сказать, навигатор был на изображениях с камер наблюдения следа белого человека. А вот на обнаруженной возле леска машине после убийства Яковенко навигатора уже не было. Следователь предположил, что навигатор могли выбросить в озеро вместе с камнем и живой еще на тот момент жертвой. Дно озера по настоянию следователя было исследовано повторно и с тем же результатом. Кроме коряк, камней и обитателей озерных глубин ничего найдено не было. «Значит, навигатор преступник унес с собой», — решил следователь. Он получил постановление на обыск квартиры Богуславских. Квартиру их впустили без споров, но родители Данилы и его сестра восприняли визит полицейских как оскорбление. Мать Данилы прямо возле порога, гневно сверкнув глазами, спросила: «За что вы задержали нашего сына?» «Он подозревается в убийстве Андрея Яковенко», — прозвучало в ответ. «На каком основании?» — спросил отец. «Данила и Андрюша дружили со школьных лет». «Возможно, и дружили», — проговорил следователь, «пока в их жизни не появилась Анна Суздальцева». «Не понимаю вас. Ваш сын влюбился в невесту друга». «Любовь — это еще не преступление», — еле слышно проговорила мать. «Вы совершенно верно заметили. Пока не преступление, но отличный мотив для совершения преступления». «Неправда!» — закричала Поликсена. «Откуда вы вообще это взяли?» «Намекнула нам на это Валентина Юрьевна, сестра убитого Яковенко. И ваш сын, и брат запираться не стали». «В чем он не стал запираться?» «Что возжелал невесту друга своего». «Но не в убийстве! У вас нет никаких доказательств! Одни ваши изуверские фантазии!» — закричала Поликсена, кусая губы от отчаяния. Если мать с отцом наблюдали в дальнейшем за всем молча, то сестра Богуславского Поликсена сыпала на сотрудников град проклятий и угроз. «Угомоните свою дочь», — устало попросил следователь родителей Поликсены. «Иначе она будет привлечена за оскорбление сотрудников правоохранительных органов при исполнении». Отец молча взвалил дочь на плечо и унес на кухню. Поликсена при этом колотила отца по плечу руками, сжатыми в кулаки, дрыгала в воздухе ногами и обещала следователю, что он заплатит за произвол. Когда отец усадил ее на кухонный диван, мать поднесла карту дочери стакан с водой, с накапанной туда настойкой валерианы. Поликсена покорно выпила жидкость и разрыдалась. «Это я во всем виновата!» — вырвалась у нее сквозь рыдание. «В чем?» — спросил отец. Дочь не ответила и заплакала еще сильнее. Ее плечи буквально ходили ходуном. Мать махнула отцу рукой, мол, не надо ее сейчас ни о чем спрашивать. Отец молча налил в стакан еще валерьянки и выпил залпом сам. Поликсена успокоилась. Только тогда, когда сотрудники полиции покинули их квартиру, судя по всему, ушли они ни с чем. Поликсена потрясла им вслед кулаком и проговорила мрачным голосом. «Я это породила! Я это и устраню!» Родители обменялись испуганно недоуменными взглядами. Поликсена же, не заметив этого, удалилась в свою комнату и, порывшись в контактах, нашла нужный номер телефона и позвонила по нему. «Оля, это ты?» — отозвался звонкий девичий голос. «Я Светуля, мне нужна твоя помощь. Всегда пожалуйста», — весело отозвалась та, которую Поликсена назвала Светулей. «Помнишь, ты мне рассказывала, что твоя двоюродная тетушка влипла в неприятную историю?» Бросилась с места в карьер Богуславская-младшая. «Помню, конечно. А ты-то с чего о ней вспомнила?» Удивленно протянула Светуля. «Мне нужен адрес и телефон детектива, который помог твоей тете. Это вопрос жизни и смерти», — возмолилась Поликсена. «Надо так надо», — ответила подруга. «Я сейчас позвоню тете, вытрясу из нее нужные сведения и перезвоню тебе». «Хорошо», — облегченно вырвалась у Богуславской. Она уважала свою подругу за то, что та никогда, в отличие от других девчонок, не набрасывалась с вопросами, а делала то, о чем ее просили близкие люди. Подруга перезвонила через полчаса, сообщила имя и фамилию детектива, назвала телефон и даже адрес, предупредила. «Сначала позвони ей и договорись о визите по телефону». «Спасибо, Светуля». «Только знаешь что?» — замялась подруга. «Что?» — испуганно переспросила Поликсена. «Тетя сказала, что эта женщина-детектив далеко не первой молодости, даже не второй». «В смысле?» «В том смысле, что ей за 70». «Ты хочешь сказать, что она старушка?» В голосе Богуславской прозвучали слабые нотки разочарования. «Сама она себя таковой, по словам тети, не считает. И еще тетя заверила, что она фору молодым даст. Никто из тех, кто к ней обратился, о своем выборе детектива не пожалел. А очень даже наоборот. Так что удачи тебе, Полинка». «Спасибо, Светуля. Я потом тебе все расскажу. Если захочешь», — ответила подруга. — Ну, пока. — Пока, —